Глава 28. Ясное, чудесное, воскресное утро. Солнечные зайчики играют на стене возле книжной полки. Радостные и белые они скачут туда-сюда. За окном дует легкий усыпляющий летний ветерок. Деревья баюкают в нем молодые листочки, а надломленная ива — уцелевшие ветки. Жаворонки, скворцы и прочие пташки щебечут и поют так радостно, что их маленькие грудки готовы лопнуть от восторга. Квит-квит-квит, тит-тит-тит, тит, тир-лили-трили-трили-ти. В доме Хове завтракают. Энок толкает в себя один кусок, другой, забывается. Сидит за столом, уставившись куда-то и тараща свои неподвижно сонные глаза. Он не хочет есть. Ему не нравится еда. Стоит ли дальше питать это грешное тело? Надо быть твердым в своем намерении, и тогда можно умереть с голоду. Не осквернять даров Божьих, а черт бы их побрал, эти дары Божьи! Эноку стало хорошо от этой жгучей дьявольской мысли. Черт с ними, с дарами Божьими! Ах, как безумно хорошо! Что-то еще закипает внутри. Еще более жгучее, сатанинское. Ему так хочется об этом думать. Он просто горит желанием. Выше! Выше! Взглянуть ему прямо в глаза! Высказать это, прокричать это. Но Энок не смеет. Вдруг ударит молния. Он видит эту мысль, она уже далеко. Это чужая мысль, блуждающая, где попала. Козлоногой сатир, сатироногой козел. Дьявольская мысль, скачущая, смеющаяся, легающаяся и кривляющаяся. Энок поднимается из-за стола так резко, что все вздрагивают. Подходит к зеркалу и смотрится в него. Проверяет, все ли в порядке, и кривит рот. Ага, вот он лукавый. Кто, как не он, выглядывает из этих глаз, корчит рожицы и, кривясь в самых ужасных гримасах, щелк, щелк. Энок поспешно уходит. Слышно, как он ходит в гостиной. Не иначе опять торчит у сундука. Глазеет на него и что-то бормочет над пустым ящичком из-под серебра. Но Энок уже возле зеркала. Он причитает сам себе. Вот что она видела. Вот что она видела. Старая бродяжка вряд ли думала, что увидит дьявола в глазах Энока Хове. Он одержим дьяволом. Дьявол вселился в него, как в тех безумцев из Евангелия. «Да явись мне сам Иисус, я разозлюсь, буду ругаться и отправлю его к чертовой матери. Иисус! Все едино, если б хоть половина того, что сказано в Писании, было правдой. Он мог бы спасти и меня, когда я просил его об этом. Они тебе наобещают. Много хочешь, мало получишь». «Да посмотри-ка, погляди-ка, разве это не дьявол? Разве это не дьявол?» Энок сделал несколько шагов, остановился посреди комнаты, щелкал пальцами, бубнил что-то, щелкал, бубнил. «Квит-квит-квит, ит, тит-тит-тит-тит, трили-трили-трили-ти». «Хорошо птичкам. У них нет души. Но я не боюсь тебя». Щелк, щелк. «Я не боюсь тебя, ты ведь честный, ты честный, ты хочешь взять меня, да?» Щелк, щелк. «Дым мучения их будет восходить во веки веков, и будут они кусать языки свои от страдания, кусать языки свои от страдания во веки веков, во веки веков, во веки веков! Если ты знал, что я отправлюсь туда, для чего ты сотворил меня? Тсс! Дьявол! Дьявол!» Он упивается этими дьявольскими мыслями. бредит и наслаждается, созерцая огонь и кипящую серу, погружается все глубже и глубже, грезит о вечном пламени. Вот оно! Шипит и лижет его грудь, руки, шею, обжигает. Безумная мысль овладевает Эноком. Это должно быть так сладко, так сладко. Ха-ха. Огненный ручеек стекает по спине. Ха-ха. Это так щиплет, так хорошо жжет. В полубреду Энок читает сам для себя описание ада из духовного союза. «Кто мне опишет ада муки нестерпимы, где глаз лукавого вопит неугасимо, и грешников толпа в мучениях пылает, и пламя серую из глоток извергает. Их шеи огненные печи для горения, а плоть их адскому дракону на съеденье, их вены вспороты на грешных телесах, а их терзания не передать в словах. Они кусают языки, зубами гложут, их члены скованы». Путы разъели кожу, и плоти грешная дымится и смердит. О, здесь пахнет жареным. Жареным. И к тому же, когда знаешь, что хуже уже не будет, сделать это сегодня? Вечером, как стемнеет. И тогда шабаш. К тому же знаешь, что хуже уже не будет. Щелк! Анна просунула голову в дверь, слегка кашлянула, чтобы не напугать его. «Ты не хочешь помолиться, Энок?» Тот в ответ прокричал диким голосом. «Что толку молиться? В аду мне и без того будет жарко!» «Тебе не стыдно, Энок? Ты ведь не сошел с ума. Ты соображаешь, что говоришь и что делаешь». «Разве ты не можешь держать себя в руках, когда у нас в доме гости? Я не желаю больше слушать ничего подобного, так и знай. Это так жутко, что мне просто не по себе. К тому же подумай о детях, каково им слышать и видеть все это. Может, тебе стоит сходить в церковь?» Он ответил уже спокойнее, почти безразлично. «Когда пес приходит в церковь, его выгоняют оттуда». «Я думаю, тебе не следует так убиваться, Энок. Ты ведь такой смышленый. Ты лучше знаешь, как себя вести. Пойдем же помолимся. Приди в себя хоть немного. Тогда ты поймешь, что с тобой не так, когда придешь в себя». «О да, ты права, Анна, ты права», — отвечал Энок, всхлипывая. Немного погодя, он явился и взял сборники псалмов. Он уселся за столом и долго листал страницы. Тот псалом, который полагался к сегодняшнему дню, ему не нравился. Ничего ему не нравилось, сколько бы он ни листал взад-вперед. Анна с детьми молча сидели и ждали. Тик-так, тик-так, тикали настенные часы медленно и методично. Квит-квит-квит-квит, тит-тит-тит-тит. Да они могут так распевать, раз им не суждено вечной жизни. Наконец Энок объявил, что они будут петь псалом номер 230. Он начал грубо и резко. «О, как я жажду ныне конца!» Слово блаженного он пропустил. Все громче и безудержнее он продолжал. «Погряз в тоске унынии и скорби мертвеца. Готов уже покинуть я грешный мир людей. Приди скорей!» Он пропустил небесному блаженству и Иисус. Просто жутко было сидеть и слушать. Под конец Анна с детьми уже пели без него. А солнце сияло ярче и ярче. Все радостнее играли солнечные зайчики, танцевали на стенах и на полу, светились на Аниной юбке, играли в потных волосах Энока, подымались к чердаку, над которым кишмя кишела тысячеголосая птичья компания. Тень старого рябинового дерева, что покачивалась на ветру, шевелилась на стене около часов и на старом потемневшем пологе у кровати, и все наслаждалось летом и солнцем. А здесь, в доме, они сидели словно в покойницкой. Псалом тянулся до тех пор, пока на словах «Утешься же ныне, несчастная вдова, и печали отринь» Анна не разразилась плачем. Энок наскоро отбарабанил все молитвы и поспешно вышел. До позднего вечера его никто не видел. Молился он все чаще, и Анне казалось, что это было так ужасно, как будто он потерял последнюю надежду. Но хуже всего было то, что он принялся твердить о том, как бы наложить на себя руки. Анна ходила каждый день, превозмогая боль в груди, и порой чувствовала себя так плохо, что еле держалась на ногах, но она не смела прилечь. Если б не Торкель Туаланд, она бы не вынесла этого. Но он воспринимал все на свой манер и поддерживал ее так, что ей становилось легче. «Ха! Да они никогда не убивают себя! Те, кто болтает об этом!» Тебе нечего бояться. Вот погоди, и увидишь, как из него выйдет весь этот страх Господень, так что ему опять полегчает. Торкель сделался хозяином в усадьбе. Когда у Энока начинались припадки, он совершенно не беспокоился о хозяйстве. А Торкель мог повлиять на Энока, и тому это было лишь на пользу. — А ну, хватит уже молоть чепуху! — невозмутимо говорил Торкель. «Пойдем-ка лучше уберем сено». Энок тоже немного успокаивался. «Эх, легко тебе рассуждать». «А в чем же дело?» — заявлял Торкель. «Я верю в того же Бога, что и ты». «Он больше не слышит меня, Торкель». «Так пойди покричи». «Я кричал и взывал к нему. Я стоял на коленях и безмолвствовал, как дитя, но ничего не помогает». «Мне будет гораздо приятнее, если ты вздумаешь стоять на голове. Ты слишком быстро отчаиваешься, Энок. С большими господами надлежит быть терпеливым». «О, мне бы твое легкомыслие! Ты слишком мрачно смотришь на мир, Энок. Но ведь именно в скорби и нужде нашей Господь должен помогать нам». «Помоги себе сам, Энок. Прочь все эти мысли». «И с головой в работу. Вспомни, каким ты был прежде. А теперь ты как сонная муха, вот и получай. Если человек здоров, то ему все нипочем. Здоровье дает мужество, а коли будешь мужественным, горы свернешь». Лето выдалось жарким, знойным. Тяжелые припадки все чаще овладевали Эноком, и он никак не мог прийти в себя. Какие-то странные болезненные ощущения терзали его. Ему причиняло боль все на свете, все странное и непонятное. Боль в душе мучила тело, то его жгло ледяным холодом, то знобило пылающим огнем, головокружение, покалывание. В животе сосало, щекотало, кололо под ложечкой. Энок чувствовал тяжесть и упадок сил. Голова кружилась так, что он едва держался, колени слабели и подгибались. И все вместе было одно и то же — страх. Ледяной черный страх, поселившийся в груди и глодавший его, как ночь, как бездна, как пропасть, пустая и бездонная, безжизненная и безграничная. Когда это проходило, сразу становилось легче, и Эноку казалось, что все в порядке. Разве что иногда он вздыхал о Господе Боге, но стоило случиться какой-нибудь, пусть даже мелкой неприятности. Теленок заболел, Ракель разбила чашку, у маленького Паулюса прохудились ботинки, страх наваливался на Энока, словно черный туман с моря, и он тотчас же терялся, безвольно и точно в бреду, предаваясь своим мыслям, кружился, как щепка в водовороте. Иногда его корчило так, что он не мог вздохнуть. Все в нем было как будто заперто изнутри. Порой его преследовало ощущение, будто он еще живой, заколочен в гробу. Иногда видел большие мрачно-туманные глаза, пристально глядевшие на него. Грудь стискивала так, что он еле дышал. Порой все вокруг становилось таким чужим, все, мимо чего он проходил, отодвигалось от него. Энок оказывался в огромной пустой комнате наедине сам с собой. Вроде бы ничего не было ужасного, но за пределами заколдованного круга был потусторонний мир. Он пылал огнем и пугал Энока. И он боялся, что все вокруг него вот-вот закричит, завопит, зайдется в диком безумном плаче. Воды. Воды. Утопить весь этот огонь и всю эту боль в глубоком-глубоком омуте. Боже, спаси и сохрани. О, если бы он мог с кем-нибудь поговорить, высказать свою боль, если б ему удалось вернуть любовь своих детей, тогда бы и Господь полюбил его, только бы вернуть детей. Что, если Гуннар вернется домой и полюбит отца так же, как тогда, когда был маленьким? От таких мыслей Энаку больше всего хотелось плакать. Случилось еще одно ужасное событие. Пришлось посреди лета искать новую служанку. Эта потаскуха Марен понесла ребенка? Скорее всего, это постарался Хельмик Хейаланд. Вот свинья! Ему было на все плевать, ни стыда, ни совести. «Проклятие! Проклятие!» — шумел Энок. «По моей вине Господь покрывает позором дом мой! Какого дьявола я делаю здесь? Отчего я не могу покончить с собой, дабы отвратить гнев Господень?» Голова его шла кругом, раскалывалась и разрывалась на части, так что болело и жгло во лбу, покалывало в мозгу, чувствовался легкий зуд, который мучил нестерпимо. Такое ощущение, что мозг раздувался, становился огромным и щекотал череп. На Энака нашли новые странности. Он додумался до того, что пробовал стоять на голове и кувыркаться. Мысли окружали его. Они жгли все сильнее, все страшнее. Энок вздрагивал, пытался прогнать их, но не мог. Без них он становился таким опустошенным и неуверенным. Все уплывало, и он тоже плыл куда-то прочь. В конце концов он сдавался и позволял мыслям крутиться, сколько им влезет. Но иногда они уходили сами собой. Чья-то потусторонняя сила уносила их в кромешную ночь. Вечный мрак. А Энок застывал на месте, забыв, кто он и откуда, размахивая руками, корча гримасы и бормоча слова, которых сам не понимал. Ругательства, молитвы, бессмысленную чушь. В бреду ему казалось, будто это кто-то говорит вместо него. Однажды вечером дьявол здорово потешился над Эноком. Тот выглядел таким ошалевшим, что не знал, куда идет. Не помнил ничего, словно лишился рассудка. Но мало-помалу, куда бы он ни сворачивал, он явился к Кайландскому озеру, как раз к тому обрыву, где был омут. И вот в третий раз Энок стоял здесь в вечерней тьме. Хотел ли Господь этого? Мог ли он дозволить это? Позволить дьяволу поиграть, как ему вздумается? Энок бросился ничком в заросли вереска, вцепился в них обеими руками. Держался как мог. Дрожь и судороги пронзили все тело, а дьявол подходил все ближе, ближе, еще ближе, а вода под обрывом манила, манила Энока, брызгалась и плескалась. Так тихо и так приятно. Всевышний Господь в небесах, ты ведь не хочешь этого? Ты не хочешь этого? Сколько времени Энок пролежал там, борясь с собой, он не помнил. В конце концов он скарабкался на пригорок, но дьявол не отставал, и омут манил Энока. И вдруг он услышал чей-то резкий громкий голос. Кто-то пел по ту сторону озера. Это был школьный учитель Тенес Туаланд. Скитался призрак огоньком во тьме долин. Он жаждал обрести свой дом, несчастный сын. Скорбный напев разносился над пустошью в вечерней тишине, пропадая в ней безответно. Но Энок слушал его и чувствовал облегчение. Дождя сырого пелена его взяла. И так сбылась его мечта — сгореть дотла. В чаду болот он был рожден во мгле ночной, скитался жизнью утомлен, ища покой. Песня плыла на юг все дальше и дальше. Последние слова Энок расслышал с трудом. Огнем пылая, он спешил, сгорев, уснуть. Обрел он мир и завершил свой скорбный путь. Чибис безмолвно кружил над озером. Ручеек журчал, едва слышно, падая с брекке. По берегам озера стелилась белая дымка, тонкая и прохладная, расползаясь над камышами и прибрежными камушками. Энок рыдал, зарывшись в зарослях вереска. «Ты спас меня, всемогущий Боже! Ты спас меня! Ты услышал мою молитву, всемогущий дорогой Господь! Ты внял моим молитвам и спас меня!»